Глава 12. Лебедь по-прежнему работал на конюшне. Но и там, и дома все делал тупо и равнодушно. Все как будто чего-то искал и не мог найти. Ходил он, сгорбившись, и казался глубоким стариком. Не мог спать со светом, ворчал на сына и дочь. Избу бы ремонтировать, сгнила вся. Да вам, гляжу, не надо, а мне и подавно. И добавлял всякий раз, умру скоро. По утрам теперь на работу мужиков собиралось меньше, чем в прежние годы. Многие стали работать в леспромхозе, кто в депо, кто лес катал на бирже, а двое выучились на машинистов. Но утром у конюшни было еще шумно, весело. Еще неутомимо и высоко звенел голос Фаины. Еще молодые парни во главе с Зойской Башлыковым усаживались в сторонке на телеге, попыхивали папиросами, косились на девок. Вспоминая вчерашнюю гулянку в поселке, глубокомысленно похохатывали, а Зоська высматривал Граню. Приходил еще и маршал, давая советы председателю, но старика никто не слушал. И вот однажды таким солнечным, ясным утром с берега послышался изумленный детский крик. «Глядите-ко! Глядите!» Все побежали на угор. В солнечном блеске реки поднимался вверх против течения пароход с черной баржей на длинном и провисшем до самой воды буксире. На носу и на корме баржи стояли люди в военной форме с винтовками, с тускло посвечивающими штыками на них. Широкий трюм баржи был обнесен столбами, и на столбах висела колючая проволока. В глубине трюма, за проволокой, помещался какой-то странный живой груз. И только когда баржа стала совсем близко, каждый понял, что там люди с запрокинутыми вверх лицами. Люди в барже смотрели на высокий берег, на дома, деревеньки, на баб и мужиков на обрыве. Все молчали. И только полуслепой маршал, не видящий ни баржи, ни людей за проволокой, спрашивал шепотом почему-то, что там за диво, мужики? И таким же шепотом ответил ему Пантелей Титов, заключенных везут. «Эко!» — удивился старик. У нас их век не бывало. Пароход между тем сбавил ход и начал приставать к берегу под поселком против дровяного склада. Вскоре вниз по дощатому желобу со стуком покатились поленья. Пароход загружался дровами, а баржу с людьми прибило к берегу. Здесь было глубокое место. Мало-помалу колхозники разговорились, но кроме вопросов друг другу еще неизвестно к кому ничего не было слышно. За какие это и грехи? Куда же везут? Кормят ли? Никто ничего не знал, никто ничего не мог сказать, а спуститься с угора и подойти к барже было почему-то боязно. Граню словно осенило. Она стала звать ребятишек, развязала свой холщовый мешочек с обедом, который приготовила в поле, и стала совать им вареный картофельный хлеб, яйца, торопливо приговаривая: «Бегите-ко, киньте дяденькам в баржу, не бойтесь! Не бойся, Алеша, не бойся!» И тут все зашевелились, засуетились, стали развязывать свои торбы с обедом и накладывать в подолы ребячьих рубашек, кто пирог с рыбой, кто картофельные шанги, кто кусочки сахару. Ребятишки табунком скатились вниз по тропинке, крадучись пошли к барже, перебегали от лодки к лодке, останавливались и оглядывались. Так ли они делают? Можно ли дальше? Сверху махали руками, и ребятишки двигались дальше. Когда уже было до баржи совсем близко, начали кидать все за проволоку, но многое упало в воду. Во весь дух бросились ребятишки обратно, хотя никто не погнался, никто не стрелял, никто даже не кричал грозно. С угора было видно, как в трюме баржи за проволокой люди протягивали руки и ловили то, что бросали ребятишки, и молча махали шапками. — Ладно, мужики, что делать? На работу бы надо, — тоскливо сказал Пантелей, и, болтая пустым рукавом рубахи, пошел к конюшне. Он как будто и не надеялся, что мужики пойдут за ним, но те, тяжело и затаенно вздыхая, один за другим потянулись следом за своим председателем. А потом кто-то вспомнил, что ночью видел такую же вот баржу с проволоками по бортам, да не понял, что там такое. А тут, оказывается, вон что. А Граня подумала, Может, Митю ночью провезли, потому что если бы он был на этой, крикнул бы своим или помахал приметно. С этого дня у княжинских ребятишек и девчонок вошло в обычай бросать вареные картофелины и ломти хлеба в такие баржи. Они теперь равномерно шли мимо деревни вверх по Вычегде. Конвойных с длинными винтовками уже не боялись. В колхозе как будто все шло своим чередом. По снегу вывозили с фермы навоз и ездили в дальние луга за сеном, пахали на лошадях плугами большое поле, за домами боронили, сеяли, потом пахали свои огороды и участки, сажали картошку, чистили луга. И подошло время сенокоса. Сначала убрали необозримый колхозный луг за курьей, а когда там все закончили, когда остались только небольшие пожни в 2 километрах от деревни возле речки Козьей, председатель отпустил многих мужиков на свои сенокосы. Ушел на свой сенокос за болото и Сашка. Грани там еще нечего было делать, и она работала у речки на конных граблях. День был знойный, тихий. В небе неподвижно стояли круглые белые облака. От свежего сена пахло густым теплом. Лошадь свободно и ровно шла в широких оглоблях, хватая время от времени клок сена, и фыркала, поворачивая где надо. Грани машинально нажимала босой ногой на педаль, крючья грабель со звоном поднимались, ворох сена оставался позади, а крючья снова падали, набирая новый ворох шуршащего сена. Она совсем не следила за этим и смотрела куда-то вперед ничего не видящим взглядом. Замерли дальние кусты, замер белый край неба. Она пела что-то протяжное, пела какую-то свою песню, но сама не слышала слов ее. За кустами позванивала коса. Иногда меж кустов виднелась высокая фигура Зоськи Башлыкова в синей сатиновой рубахе. Он минуту смотрел на грабилку, которая ровно ходила взад и вперед на поляне, слушал непонятную песню. Потом снова синяя рубаха скрывалась за кустом, и снова звякала коса. Грани не видел ни Зоськи, ни кустов, ни качающегося неба в дуге. Она нажимала босой ногой на горячую железную педаль и пела. Она не удивилась даже, когда внезапно заметила, что лошадь стоит у речки, тянется к воде. Грани спрыгнул на землю, развязал на оглобле через сидельник, и лошадь жадно припала к воде губами. Две девочки лет 8 с влажными волосами лежали в траве и ели из банки землянику. — Вода холодная? — спросила Грани. — Не, щелок, — сказали девочки. Над омутом росла ива. Густая тень ее падала на воду, и вода была черной, неподвижной. Грани свернула свою длинную толстую косу тугим узлом, разделась, ногая постояла минуту, словно думала о чем-то, и, распахнув руки, бросилась в воду. Девочки ждали, когда появится из-под воды желтоволосая голова. Но ее не было и не было. Вода была спокойна, черна, длинноногие жучки рывками скользили, словно на лыжах. «Ой!» — вскрикнула одна. «Утопла! Утопла!» — понеслось в тихом полдневном зное. Засим точил косу, когда услышал этот ребячий вопль, и как стоял с косой в одной руке, а с оселком в другой, так и метнулся к речке. Сначала он увидел лошадь с высоко задранной головой, точно и она напугалась детского крика, потом заметил подывой белье. Он сдернул сапоги и нырнул. Внизу было черно, и он сильно греб руками в эту черноту. Вода уже стала ледяной, со дна били ключи. Он коснулся руками скользких коряк, стал шарить по ним, за что-то цепляясь рубахой. Все тело уже онемело, а Зосим шарил и шарил, перебираясь от одной коряги к другой, пока хватило дыхания. Тогда он оттолкнулся. Над ним тяжело лежала зеленовато-тусклая глыба воды. Он поднимался, и она светлела. И вдруг он заметил прямо перед собой, под берегом, что-то долгое, белое, но не мог остановиться. Ослепительный свет больно ударил по глазам. Он глотнул воздуха и снова нырнул. Теперь Зосим сразу увидел все. Огромный корень ивы выставлялся из черного берега, и на нем, будто на вилах, висела на узле своих волос она. Он подплыл, мельком увидел полуоткрытые неживые глаза и, боясь коснуться белого тела, дернул корень, а корень был толстый и гибко отпружинил. Утопленница качнулась и развела руками, словно жалея о чем-то. И уже без всякого страха он схватил ее за голову и сильно рванул вниз. Корень опять отпружинил, и она снова развела руками. Как пробка вылетел Зосим из воды, выскочил на берег. Качнулись облака, качнулись кусты, качались бегущие по лугу бабы в белых платьях, качалась, поблескивая в траве, коса. Он, наконец, поймал ее, стукнул косовищем о колено и с обломком упал в воду. Граня висела неподвижно в зеленовато-тусклом покое омута, будто ей хорошо тут было. Зосим подплыл и косой отмахнул пучок волос. Они медленно рассыпались, закачались солнечной пряжей. Он выпустил косу из рук, и та, сверкнув, исчезла. Зосим поймал утопленницу за короткие волосы, дернул вверх. Чьи-то руки уже помогали ему.